Глава 48. Я сильнее тебя. Казалось, проходит целая вечность. В воздухе такое сильное напряжение, что гудит в ушах. «Терри Лин Эклин», — громом раздается голос Инхальта. «Можешь вернуться в свою комнату». Терри выдыхает. «Вот так просто?» «А Рейвен? Что теперь будет?» Мантикор чуть поворачивает голову, бросая на Терри взгляд, давая понять, чтобы она поторопилась. И кажется, у нее нет выбора. Терри отступает и покидает комнату, возвращаясь на лестничную площадку. Листинга поблизости не было. Никто ее не задерживал, что странно. Но уходить Терри не спешит. Бросать Рейвена. Задерживается, цепляясь за перила. «Великая Праматерь! Пусть все решится без жертв!» Ведь ничего плохого она не сделала, чтобы бояться за свою жизнь. Но она за свою не боится. Прикусывает губы и решительно покидает императорскую часть. Может, стоит вернуться в замок Рейвена? Но оставаться здесь тоже небезопасно. «Нужно найти Солью», — решает Терри и спешит в женскую часть дворца. Невеста уже наверняка позавтракали и теперь гуляет по саду. Терри останавливается в некотором раздумье. Куда идти? И поворачивает в сторону ручья с белокаменной беседкой. Подруга полюбила это место. Разворачиваясь, Терри направляется в сад. Проходит через зеленую арку. Выходя на пологий берег, проходит через кусты роз. Здесь уже были невесты. Одна стояла у самого берега, другая сидела в беседке. Мюррей здесь не было. Куда же она подевалась? Развернувшись кругом, девушка возвращается в женскую часть, поднимается по лестнице, направляясь к комнате подруги. Стучит в дверь, ожидая несколько мгновений. Дверь все же открывается, и оттуда выглядывает женщина, компаньонка Солей. «Добрый день, Лидия. Могу я увидеть Солью?» «Ее здесь нет», — сухо отвечает женщина, с любопытством рассматривая наряд Терри, бальное платье, которое она не сняла. Конечно, это могло выглядеть странно. «А где она?» «Сейчас у вас по расписанию завтрак. А разве вы не были на нем?» Раскрывает губы, понимая, что не знает, что ответить. «Я пропустила его, к сожалению. Спасибо, Лизи», — завершает быстрый разговор, отступая. Подумав немного, возвращается в свою комнату. «Что ж, раз ее нет, подождет, как раз и переоденется». Находит подходящее платье, но не успевает его даже вытащить из шкафа. В дверь стучат. «Рейвен!» Терри бросается к двери, но тут же понимает, что вряд ли бы он стучал, вошел бы, не спросив разрешения. И прежде чем что-либо сообразить, Терри, распахнув дверь, замирает, видя на пороге брюнетку. «Алис?» «Доброе утро», — произносит она, и следом в лицо Терри летит что-то сыпучее и зеленоватое. А в следующий миг голова тяжелеет, зрение мутнеет, ядовитая улыбка на лице сестры смазывается. Комната будто переворачивается, опрокидывая Терри в объятия мягкой зеленой перины небытия, которая принимает ее тепло и приятно. Рейвен пристально смотрит на Инхальта. Мантикор оставил Терри в спальне. Не мог от нее оторваться, наблюдая, как сладко она спит, изнеженная от его ласк. Но необходимо было все решить и заявить правителю, что Терри принадлежит ему. Но когда он почувствовал ее рядом, а потом, приближаясь к императорскому залу, услышал ее голос, все внутри взорвалось вулканом. Если бы не Софи Таброк, которая нагло ночевала в его спальне, ожидая Рейвена, она не поняла из последней их встречи, что их связи конец. Он не хочет ее. Но, видимо, не поняла с первого раза. Пришлось сказать об этом в более грубой форме. «Мерзавец!» — все, что она ответила свирепой кошкой, и покинула, наконец, его. И пока он провозился с Брок, Терри уже успела вернуться во дворец. И, конечно же, попалась сразу в когти императора. Рейвен не понимает, чего он добивается, преследуя Эклин. Черт, но она действительно самая лучшая и сильная на отборе. Его дикарка. Стоит это признать. «Твоя истинная?» — переспрашивает правитель, окидывая Рейвена таким взглядом, будто не верит в его способности обрести таковую. «Да. Или тебе продемонстрировать свою метку?» Ингхальд усмехается. «Обойдемся без этого». Мужчина поворачивается к клетке на столе, берет ее. «Верни это ей, а мне — мое кольцо». Рейвен усмехается и все же с недоверием смотрит на Ингхальда. «Значит, я не ошибся, сыграв на твоей ревности. В который раз убеждаюсь, что я строю генеральные планы». «Что ты имеешь в виду?» — прищуривается Рейвен. «Лишь то, что все сработало. Думал, что ты так и не решишься открыться. Не станешь завоевывать свою возлюбленную. Расслабься, Мантикор. Я уже давно знаю, что ты за ней ходишь по пятам. Или думаешь, я слепой?» Рейвен втягивает в себя воздух, не веря своему слуху. «Да, когда дело касается женщин, дружбе конец. Ты молод и горяч. Я все равно намного мудрее тебя, иначе не был бы правителем, а ты — стражем. Кольцо мне верни», — напоминает он. Мантикор стискивает зубы. Гнев бурлит внутри лавой. «Ты же знаешь, я ненавижу, когда со мной играют. Я действительно мог бы убить тебя». Рейвен достает кольцо и кладет на стол. «Мечтай. Я сильнее тебя». «Сомневаюсь». «Хочешь поспорить? Или проверить?» «Я принимаю твой вызов». Ингхальд улыбается, а потом запрокидывает голову и начинает хохотать. Рейвен вздергивает бровь и косится на Иквиса.